где можно было только рифмовать строчки, повторять их, чтобы запомнить, читать наизусть стихи любимых поэтов, обязательно повторять каждое утро письмо завещания Бухарина. Наконец, вспоминать, вспоминать и вспоминать свое прошлое, на редкость радостное и невероятно мучительное. После подвальной сырости антибесский изолятор казался терпимым, как ни странно, даже уютным. Вечерами в коридоре топили печь и приятно потрескивали сухие березовые дрова. Кормили там тоже гораздо лучше, чем в других тюрьмах. Овощей было вдоволь, и еще не приморожены были они, а в супе даже куски мяса свиного плавали. Неплохо для того страшного времени. И Сквирский меня не тревожил. Так, без вызова следователя, сентябрь прошел, октябрь остался позади, наконец ноябрь наступил. Зима прочно сковала сибирскую землю, и за окном виднелись ослепительно белые снежные сугробы. Ожидание становилось уже не в моготу. В первых числах ноября в изоляторе появился новый надзиратель, к радости моей Ванек, тот конвоир, что вел меня из Мариинска в Антибес. Однажды во время прогулки я увидела сидящего на снегу, дрожащего от холода котенка, худущего в пушистой сибирской шубке. Я попросила разрешения забрать котенка в камеру. «А чего ж, бери», — разрешил Ванек. Котенка назвала Антибес. И сразу же одна радостная неожиданность. Деньги от матери получила. Первый и последний раз за пребывание в заключении. Почти целый год они шли до меня. К этому времени мать сама уже оказалась за решеткой. Купил мне Ванек в ларьке банку сливового варенья, булку белого хлеба, кулек конфет-подушечек, пачку чая, печенья и банку молока. Так вдвоем с котенком встретила я 21-ю годовщину Октябрьской революции. По случаю праздника расстелила чистую тряпку на нарах, и стол мой ломился от яств. Печенье, варенье, а рядом котенок лакал, причмокивая молоко из консервной банки. Я взяла его на руки и громко произнесла: «Выпьем, антибесик, за Сталина!» Молока, разумеется. «За нашу счастливую жизнь!» «Ура ему, ура! Замерз бы ты в снегу!» И тут-то случилась беда. Дверь в камеру открылась, и начальник следственной части антибесского лагеря вошел в камеру со страшным скандалом. «Это еще что такое? Вы из камеры зоопарк устроили и нагло себе позволяете за Сталина с кошкой пить? Издеваетесь над вождем? Кто принес вам котенка?» «Никто не принес, сама подобрала замерзшего во время прогулки. Надзиратель не видел», — стараясь я оградить от неприятности Ванька. «Иван, убери кошку. Еще раз подобное повторится — уволю». Иванек выбросил котенка на мороз. Я осталась в полном одиночестве. Во второй половине ноября ко мне в камеру снова привели Лебедеву. Сколько радости было! Старые знакомые, почти друзья. Так приятна была встреча. Объяснение нашей временной разлуки Лебедева легко нашла. Дело ее якобы прекратили, отправили в лагерь, но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, дополнительными показаниями против нее, она снова под следствием. Заинтересовалась, продолжаю ли я сочинять стихи. Я сразу же прочла и стихи про конвоира. В этом стихотворении я вспомнила страшное видение, мучившее меня в новосибирском изоляторе, распятый на кресте Николай Иванович и черный ворон, который сердце, мозг его клевал. «Какой длинная целая поэма! Удивительно, как запомнила! Про ворона прекрасно! Повторите еще!» И я не раз повторяла. «Действительно прекрасно! А ворон — это, конечно же, Сталин!» «Как хотите, так и понимаете. Но ясно, Сталин, а кто же другой?» Я молчала, Но вдруг мелькнула мысль, не наседка ли она.